Я-то не забыл. Невзирая на мое нежелание верить в подобные вещи, возможность настоящего парадокса встала передо мной. Собственно говоря, если Дарна не придуривалась, парадокс был фактом таким же незыблемым, холодным и алазмом твердым, как металл дороги, который его вызывал. Вызвал бы. Но это мне трудно было бы проглотить. На космостраде каждый день можно услышать самые дикие истории. Я встречал людей, которые были готовы поклясться на любом количестве священных текстов, которые только перед ними положить, что однажды на одном из одинаковых участков они увидели самих себя, направляющихся в противоположную сторону. Или что их окликнул парадоксальный призрак родственника, который умер год назад. Или что тот разбойник на дороге, который остановил Interstellar 95 «Остановись, купи» на прошлой неделе, на самом деле был ее временным двойником, а вовсе не им самим. Иногда такие сообщения делаются гвоздями сезона, когда журналистские братья больше писать не о чем. Я всегда думал, что им особо доверять не стоит. Но передо мной стала возможна реальность ситуации, которая в соответствии с тем, как должно быть все на свете, просто не могла существовать. Ну, мне оставалось либо признать это как факт, или начать распутывать противоречия в ней всеми силами разума, который еще оставался в моем распоряжении. Но в последнем случае были различные проблемы. Если оставить в стороне то, что можно было бы ждать, пока я не поймаю Дарлу на каком-нибудь вранье, то я мог только убеждать себя, что она говорит правду. Но мне и в эту правду не очень верилось. А что еще можно было сделать? Применить мне китайскую пытку водой? Безжалостно ее щекотать, пока она не признается? А как к тому же поймать человеку на вранье, если не знаешь, что подкинуть ему в качестве проверки? Казалось, у меня не остается выбора, кроме как признать, что парадокс — это правда. Ну, пока я не докажу обратного. Я слышал повторение любой темы, которая должна была бы быть мне очень знакомой, но она была странной и новой, и чудной вдобавок. Не люблю все делать через задницу и на выворот, но парадокс не дает отступления от своих сумасшедших законов. И космострада тоже. Если ты бродишь по ее путям, то принимаешь на себя риск. Ты платишь за это пошлину. Строители дороги, кем бы и чем бы они ни были, могли представлять себе последствия от гиперпространственной дороги, которая в один миг соединяет невероятно отдаленные точки и поглощает огромные расстояния. Они были великолепными физиками, фанатичными инженерами, но могли ли они избежать патологических аспектов, как выражаются некоторые ученые, любящие ходить вокруг да около? Такого устройства — это вопрос, который еще предстоит решить, поскольку знания наши таковы, что им не хватает пары-тройки миллионов лет, чтобы прийти в соответствие со структурой космострады. Следовательно, моя задача состояла в том, чтобы найти причинный рычаг, которым можно было бы передвинуть все так, чтобы мне самому это понравилось в детерминированной системе. Ну, приблизительно рассчитаны шансы достичь цели примерно тем же, что у плевка в муссоне. Но наша свободная воля — это иллюзия, в которой мы отчаянно нуждаемся, привычка, от которой мы не можем отказаться. Мне пришлось действовать. Мне необходимо было потерять Дарлу теперь, чтобы потом вернуть ее. Ну, чтобы не появилось две Дарлы там, куда она уже ушла раньше. Или что-нибудь в этом роде. Передо мной вставали смертоносные возможности. Стук в дверь. Это был маленький восточный человечек в соломенной жесткой шляпе плантатора и висящем на нем мешковато-тропическом костюме, пахнущем ванилью. Он ничуть не очень-то дружелюбно выглядел, но вел себя вполне прилично. «Простите, сэр, вы не видели? А, вот вы где! Что ты здесь делаешь, Чита?» «Гости, гости, простите мне, сэр, она очень ленива, вечно куда-нибудь забиваться». Чита слезла с кровати и заквалила к нам, потом тихонько проскользнула мимо своего хозяина и поскакала по веревочному мостику, который вел с нашего балкона. «Простите, сэр, она не причинит вреда, но она очень назойлива и любит навязываться». «Нет проблем, мистер Перес». «Перес?» «Она просто вернулась после того, как выполнила поручение моей подружки жизни». «А, наслаждайтесь отдыхом, сэр, мадам». Но он приподнял шляпу и исчез. Я подошел к окну и посмотрел, как он стал переходить по мосту. Он завопил на Читу, выругал ее по-испански. Она не обернулась, исчезнув в листве. Дарла стояла сзади меня, глядя на листву через плечо. «О чем вы обе разговаривали?» — спросил я. «Да, про всякие вещи. Твой вопрос, почему она тут работает, меня и заинтриговал. Поэтому я ее и спросила. И что?» «Она торчит тут, потому что у нее нет дома. Читай место территории. Ну, можешь вложить в это любой смысл, который тебе понравится. Из того, что я могла из нее выудить, ее дом был разрушен. Тут рядом осуществляется проект по чистке джунглей, и то, что когда-то было ее домом, теперь стало голой землей. Она не могла переехать, найти новое место. Да тут же остались миллионы квадратных километров джунглей. Большая часть планеты до сих пор девственная земля». «Да нет, переехать она не могла. Не мог ее клан, племя, род, группа, расширенная семья, черт знает, как это на самом деле назвать. Как только такая семья теряет свою территорию, на которой живет и кормится, у нее больше нет жизни. Исключительно территориальность, привязка к одному традиционному месту, которое передается из поколения в поколение. Большая часть таких вот потерянных существ работает в городе. Однако недолго, они вымирают очень быстро». «И ты все это вытянул из нее?» «Нет, она как раз рассказывала неохотно. Я слышала про эту проблему. Для колонии она больное место». Она снова подошла к кровати и села. «Странное дело, она очень чувствительно восприимчива. Она спросила, близко ли те люди, которые за нами гонятся?» «Что?» Та мысль, что животное могло так точно разгадать все происшедшее, наполнила меня странным чувством. Я сел вампир на кресло. «Как это у нее получилось?» «Ну, она сказала, что мы пахнем страхом». Самое странное, что Чита была права. В основе всех действий, предпринимаемых человеком во имя спасения, лежит неприкрытый страх. Это базовый компонент механизма. Она думает, что они близко. Но она сказала, что пока нет. Ободряет. «Я устала. Мне кажется, мне самое лучшее сейчас пойти освежиться». Она встала, взяла свой рюкзак и пошла к ванной. Прежде чем она подошла к двери, я сказал: «Кстати, я так и не удосужился поблагодарить тебя. Ну, за тот пришедшийся очень вовремя потрясающий выстрел. Где ты, черт возьми, припрятал эту пушку?» «Я никогда не скажу», — ответила она хитро через плечо. «Я это сделала ради того, что мы пережили в добрые старые времена». Она шла в ванную и закрыла дверь. Я просигналил Сэму. «Чего тебе?» «Кое-что, что сказал Уилкс. Он сказал множество странных вещей, но там было что-то насчет истории слухов. Слухов про меня и, как я понимаю, про тебя тоже, которая гуляет по людям». «Слухи? Ну, сплетни, не знаю. Как тебе это кажется?» «А мне от этого ни жарко и ни холодно. Нам нужны сведения». «Это правильно. Ну как?» «Я собираюсь пройтись по общему залу и посмотреть, нет ли там кого». «Будь осторожен. Кстати, есть какой-нибудь способ спуститься с этого птичьего домика?» «Да, тут есть веревочная лестница, скатанная на приступку балкона. Мне кажется, это пожарный выход. Я бы не стал тут останавливаться, если бы тут не было спуска вниз». Я постучал по двери ванной и сказал Дарле, куда я иду. «Ну и ладно, а у меня все-таки есть рыжая Бетти. Это род сладкого пудинга». Пусть лопат на здоровье. Разделяться на этой стадии приключений, конечно, рискованно, но мне показалось, что на стоянке я заметил знакомый тяжеловоз.